Глава вторая. Архивные юноши. Веневитинов, князь Адоевский, Чаадаев. Первое. Война 1812 года, получившая название «Освободительной», дала огромный толчок развитию идейной и общественной жизни в России. Огромное количество русских людей непосредственно прикоснулись в движении русской армии на Запад к европейской жизни, и это живое знакомство с Западной Европой гораздо сильнее повлияло на русскую душу, чем то увлечение Западом, какое проявилось в XVIII веке. Ощущение русской политической мощи не только подымало чувство собственного достоинства, но и ставило очень остро вопрос о внесении в русскую жизнь всего, чем политически Запад импонировал русским людям. С 1812-1814 годов в России начинается процесс все более заметной кристаллизации политических движений, закончившийся восстанием декабристов 1825 год. Вместе с тем, с новой силой вспыхивает тема русской самобытности, уже не во имя возврата к старой русской жизни, как это часто бывало в XVIII веке, а во имя раскрытия русской идеи, русских начал, доныне лежавших скрыто в глубинах народного духа. Еще в 1803 году известный нам Карамзин писал: «Мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном нашем достоинстве». Понятно, что после войны 1812-1814 годов потребность яркого выражения национального самосознания чрезвычайно возросла. В этом сходились и либералы, и консерваторы того времени. Во всех кругах было общим сознание русской мощи и зрелости. Еще до войны 1812 года в русском обществе началась политическая дифференциация. Она первоначально заявляла о себе лишь в сфере литературы, но основной смысл литературных споров в первое десятилетие определялся как раз политической дифференциацией. Очень любопытен в этом отношении спор между теми, кто во главе с Карамзиным стремились к обогащению русского языка новыми словами, могущими выразить новые понятия, новые отношения, и теми, кто во главе с Шишковым хотели удержать развитие русского языка в пределах его старинных форм. В этом споре уже тогда намечалась основная дифференциация в русской жизни. После же войны 1812-1814 годов эта дифференциация пошла очень быстро и получила полное и ясное выражение. Уже в эти годы формируются два лагеря, расходившиеся друг с другом не только в конкретных вопросах русской жизни, но и в сфере идеологии. Огромное значение в этом процессе надо отвести, между прочим, самому Александру I, который произносил не раз яркие речи, дышавшие такой горячей проповедью радикальных реформ, в том числе и уничтожения крепостного рабства, что это чрезвычайно питало и укрепляло рост либерализма в русском обществе. Впрочем, от Александра I исходило чрезвычайное содействие и мистическим течениям, о которых отчасти уже говорилось в предыдущей главе. В мистических же движениях этого времени не раз очень сильно звучали реакционные тона. По существу, Все ранние течения XIX века в России непосредственно примыкают к соответственным течениям XVIII века, приняв, пожалуй, более радикальную форму. Но главное влияние в 20-е годы исходило не от французских, а от немецких мыслителей, как мы это уже видели в предыдущей главе. Немецкий идеализм оказался энергичным возбудителем для мыслящей молодежи, и, начиная с 20-х годов, замечается образование философских кружков, имевших большое значение в развитии философской культуры в России.